Глава 29. Бадья для купания была достаточно крепкой и широкой, но все равно с трудом вмещала нас двоих. Мы изловчились, устроились уютно и млели, уставшие, сытые недавней близостью. Иоран лениво вырисовывал невидимые завитки на моем животе, а я, ответственная за подогрев воды, опустила руку на дно купели и зажгла слабый огонек. Тело ныло от чрезмерно ретивой любви, но то была добрая боль. Принцесса дала свой ответ, согласилась помочь. Вместе с супругом они разрабатывали стратегию, обсуждали, спорили и, наконец, пришли к решению, а затем посвятили нас в свои планы. На удивление, Фабиан давал дельные советы, предлагал многовариантные ходы, голова у светлого эльфа работала как надо. Даром, что ли, принц? Но самым загадочным для меня было то, как он умудрился расположить к себе супругу. Вейдаэри, конечно, скупа на ласки, но взгляды, жесты и мимолетные касания сложно было не заметить. Фабиан интересовал ее, как мужчина, и этот интерес оказался взаимным. Жизнь поистине непредсказуема. Не знаю, вносила ли королева коррективы в стратегию дочери или полностью положилась на решение Вейдаэри, но мы с Иораном ни разу не удостоились чести лицезреть Ее Величество во время тайных переговоров. «Как выглядит этот ваш бог солнца? Есть его образы?» — хмурясь спросил однажды мой эльф. «Изразцы на ступенях храма», — отвечала Вейдаэри. «Больше изображений нет. Ты волен выдумать его облик самостоятельно». «О, тогда явление будет грандиозным», — кивнул Иоран удовлетворительно. «Не переусердствуй», — осадила его эльфийка. «Тхаэльцы должны поверить». «Они поверят, не сомневайтесь». Понятно, зачем любимый поднимался на вершину пирамиды и подолгу смотрел на горизонт. Он запоминал, примечал детали, пытался запечатлеть в памяти. Чем лучше маг-иллюзионист пропишет в воображении окружающий ландшафт, тем правдоподобнее выйдет колдовство. Я же посвящала свои дни тренировкам. Упрямо добивала кольцо, раз за разом удерживала огонь и скороговоркой читала заклинания. Под чутким руководством моего дроу училась работать без пассов. Иоран оказался прекрасным учителем. Терпеливо указывал на мои ошибки, помогал, подсказывал, находил правильные, доходчивые объяснения. Был требовательным и бесстрастным, когда надевал личину строгого наставника. А после в нашей общей спальне мой эльф сбрасывал маску и снова становился нежным, трепетным любовником. Доводил до исступления, дарил удовольствие, лишал последних сил. Каждый день я засыпала в любимых объятиях. Каждый день мой дроу, оперевшись о изголовье кровати, мурлыкал мне на ушко всякий вздор до тех пор, пока меня не одолевал сон. И лишь потом Иоран позволял себе открыть книгу и погрузиться в чтение. Читал, пока мог. Прямо сейчас, в эту самую минуту, мы молча наслаждались совместным купанием. У нас осталась одна ночь. А затем мой возлюбленный должен был вернуться в храм для подготовки к жертвоприношению. Сегодня мы не желали разлучаться ни на миг. «Ты слышала когда-нибудь о белом наге?» Низким грудным голосом спросил меня Иоран. «Цветке, что распускается только ночью и только один раз». «Темные эльфы имеют радость любоваться им ночью?» — спросила я. «Им любуется тот, кто ставит перед собой такую цель», — туманный изрек дроу. «Белый наг растет посреди бескрайней пустыни. Слишком жаркое место, чтобы там обитали эльфы, и слишком недосягаемо для тех, кто не видит в ночи. Цветок, что прячет свою красоту от всего мира», — заключила я. «Путь к нему долог и опасен, но красота цветка ошеломительна. Награда за все тяготы пути». Рассказывая сказку, Иоран продолжал водить пальцами мне по животу то легко, то с нажимом, то поднимаясь выше груди, то опускаясь к впалой ямке пупка. Однажды путник, одержимый желанием увидеть белый наг, действительно нашел его. Цветок оказался таким прекрасным, что путник, боясь потерять воспоминания о волшебной ночи, решил нарисовать те дивные бутоны. «Он показал всему миру недосягаемую красоту?» — зевнув, полюбопытствовала я. «Показал», — кивнул Иоран с улыбкой. Вернувшись домой, он написал сотни картин, и на каждой изобразил белый наг. Но, увы, ему никто не поверил. Картины ушли за гроши, а путник, говорят, так и закончил жизнь в нищете. «Какая грустная история», — вздохнула я. «Несправедливая». «Может быть», — пожал плечами Дроу, и голос его вдруг стал серьезным. «Скоро нам надлежит путешествие через саму преисподнюю. Но когда мы выберемся, когда все сдюжим, я покажу тебе его. Не цветок, лишь образ. Образ, который я видел когда-то на одной из картин. Обещаю, тебе понравится». Иоран пытался вселить в меня надежду. Говорил так, чтобы уверовала в успех. Я подняла глаза на моего Дроу и потянулась за поцелуем. Если бы я могла, я бы остановила время. Остановила безвозвратно и не позволила никогда продолжить свой ход. Но над временем ни у кого нет власти. Прямо сейчас именно оно, время, правило миром. Молча наблюдала за судьбами, не вмешиваясь, не препятствуя, не содействуя. Вода в бадье безнадежно остыла. Нехотя мы все-таки поднялись. Дроу бережно завернул меня в большое хлопковое полотенце, подхватил на руки, словно я совсем ничего не весила, и отнес в уютный полумрак спальни. Сколько бы мы ни дарили друг другу ласк, сколько бы ни пили жизнь досуха, время пробуждения неминуемо приближалось. Послышались тяжелые шаги конвоиров. Стук в дверь прогремел, как приговор. Отчаянный прощальный поцелуй обжег губы. Иорана, как заключенного, грубо подтолкнули к выходу, но он успел мимолетно коснуться моей руки. Украл у времени еще один миг. Руки мои дрожали, грудь снова сжимали невидимые тиски. И в молчаливом бездействии я безропотно смотрела любимому вслед.